Димка не забыл и за 2 часа до прибытия поезда в родной город сбросил мне на телефон сообщением номер машины такси и место парковки. Так что, когда я вышла на вокзале, то без труда нашла машину и без приключений добралась домой. У подъезда собралась было рассчитаться с таксистом, кровными командировочными, последними, но оказалось, что Гордеев уже все оплатил. С тем и потащила чемодан наверх. Дома мама и Малинки спали, зато тишина встретила домашняя, уютная, своя тишина. В такую входишь, и сразу же все щетинки и иголочки, которые носишь в большом мире, исчезают, и снова становишься самим собой. Я вошла, разделась, достала телефон и прокралась на кухню, намереваясь позвонить Димке, а потом передумала. Я, конечно, обещала, но, во-первых, время 2 часа ночи, и он наверняка спит. А во-вторых, а вдруг он спит не один? Вспомнилась Эльвира с ее хищным оскалом и золотой зажигалкой. Охота на молодого льва вполне себе могла продолжиться, а если так, то лучше мне об этом не знать. Нет, не буду звонить, сброшу сообщение. Утром проснется, захочет, прочтет. Сбросила. Я дома. Спасибо за такси. Уже хотела положить телефон на стол, как получила ответ. С возвращением. И все. Считай одно словечко. Ну и ладно, чего я еще ждала-то? Пока думала, чего именно, рассматривая буквы на экране, на сотовую упало еще одно СМС от Гордеева. «Спокойной ночи, Малина». Вот теперь 3 слова, а сердце затрепыхалось так, словно эти слова долетели голосом, и я вновь услышала горячее. «Маша, не могу! Я снова тебя хочу!» И сразу же вспомнилась прошлая ночь. «Нет, не стану отвечать. Да и что сказать? Пожелать в ответ хорошего сна?» Я отключила звук на сотовом, отложила его в сторону и пошла в ванную комнату. «А вдруг удастся это воспоминание смыть? Лучше так. Лучше сразу забыть, чтобы не думать и не строить напрасных надежд. Права, феечка, все уже случилось, и завтра настанет новый день, в котором по-прежнему будет место работе и Малинкам, домашним хлопотам, и в котором у моего начальника все прекрасно в личной жизни и есть невеста. Ведь слухи не лгут». Утром радости Малинок не было предела, и мы дружно прогуляли детский сад. Этот раз оказался первым, когда я уехала так далеко и надолго, и дети в буквальном смысле не отпускали меня от себя. Хорошо, что вернулась не с пустыми руками. Каждый день им что-нибудь допокупала, а здесь все равно радовались так, словно увидели гостинцы впервые. Хорошие они у меня, и ни капли не капризные. Как можно было взять и сказать про них, что они ярмо? И сама не ожидала, что в душу так западут слова, которые для чужой женщины ничего не значили. Пока лежала на диване, Лёшка игрался рядом с машинками, а Дашка, войдя в раж, что-то плела на моей голове. Мечтала, вот вырастут мои Малинки и умными, и красивыми, и вообще самыми-самыми. Встречу я Ольховскую, пройду мимо гордо с детьми, обернусь и покажу ей фигу. А может, еще и пошлю куда подальше, чтобы не вернулась. «Мама, ты у меня самая красивая, как Рапунцель. А можно я тебе хвостики завяжу?» «Можно». «И бантики? Ой, у меня резинка не снимается. Мам, я хочу тебя накрасить. Ну, мам!» Рапунцель, оказавшись вблизи от зеркала, вздрогнула, испугавшись собственной красоты, и еле распустила хвосты, что навертела дочь. После выкупала детей и уложила спать. Приготовила на завтра обед и нарезала по заданию воспитателя в детский сад снежинок к Новому году. Перегладила всем одежду и сама уснула без задних ног. И, конечно же, на следующее утро чуть не опоздала на работу. «Привет, Малинкина! Давно не виделись!» Юрка Шляпкин выглянул из своего закутка и радостно махнул рукой, когда я вбежала в офис, снимая на ходу пуховик и шапку. «Привет, Юра!» «Привет, Маша!» — мимо пронеслась Манана Эристави с пачкой чертежей. Тряхнув черными кудрями, завернула к руководителю группы. Крикнула, обернувшись поверх плеча. «Как съездила?» «Хорошо!» Я удивилась, увидев Игоря на рабочем месте. С гипсом и на костылях он стоял над Валечкой Галаниной, объясняя девушке что-то культурно, но очень напряженно. Спрятав вещи, я включила компьютер и переобулась. Достала документы и прочие принадлежности, разложила все на столе. «Эй, Валь!» — спросила подругу, когда Буряк отковылял к инженерам из другой группы. «А что случилось-то? Что за суета? Разве наш шеф появится на работе не завтра?» Гордеев собирался задержаться на день, а значит, вернуться в город должен был ночным поездом и взять себе выходной. Ведь так? Только вот Галанина смотрела на меня распахнутыми глазами. «Да ты что? Дмитрий Александрович уже вернулся. Планерка у нас Машка, а еще ждем важных гостей. Конец года. Говорят, будет сам генеральный». На этот раз Гордеев не стал собирать руководителей групп в своем кабинете, а вышел в общий офис сам. Появился в белой отглаженной рубашке и костюмных брюках, свежевыбритый, серьезный и собранный, заставив меня про себя удивиться. Он спал вообще? Собрав нас вокруг себя полукругом, как всегда прошелся по планированию деятельности отдела, по вопросам проделанной работы и открытых проектов, по горящим срокам и распределению обязанностей. Встряхнул старших инженеров, а за ними каждого из сотрудников. А когда мы немного приуныли от взбучки, сообщил о новом контракте и всех поздравил. Ну и, конечно же, о премии не забыл упомянуть. На десерт подсластив пилюлю еще и новостью о 10 днях новогодних каникул. «Однако расслабляться рано. Впереди еще рабочие будни. Я жду от всех вас продуктивной работы и результатов. Наш отдел новый, но уже считается перспективным и передовым. Хочется думать, что вы, как моя команда, с этим утверждением согласны и поддержите планку». Мы все невольно посмотрели на игру желбаков на скулах и внушительные плечи шефа. Внимательный темный взгляд обвел всех собравшихся, и я постаралась с этим взглядом не встретиться. «Попробовал бы кто-нибудь не согласиться», — шепнул мне на ухо Юрка. «Лично я б не рискнул. Мне здесь нравится». Когда мы все расползлись по рабочим местам, и я уже открыла документы по проекту, собираясь подготовить отчет для Игоря, неожиданно вздрогнула, услышав свою фамилию. «Малинкина, зайдите в мой кабинет, пожалуйста. Сейчас». Я встала, потом села. За секунду в голове промчалась туча мыслей и воспоминаний. Неужели на меня теперь всегда будет так действовать его голос? Но тут же опомнилась. Мы все на работе. У отдела появился новый большой контракт. И я отчасти к этому контракту причастна. Почему бы начальнику и не дать разнарядку своему младшему инженеру? Умом-то понимала, а попа все равно приросла к стулу. Руки суетливо перекладывали предметы на столе. «Машка, ты опять злишь начальство!» — шикнул Юрка, высунув нос из-за перегородки. «Иди уже! Видишь, стоит! Дай всем выдохнуть, наконец, а то эта планерка никогда не закончится!» «Слышала, как он группу Носкова отчитал за возможный срыв сроков?» «Вот сам и иди». «Ну уж нет, ты ездила, тебе и флаг в руки, а мне и здесь хорошо. Но если что, можешь на меня рассчитывать, не подведу». «Сказал настоящий друг», — съязвила я. «А то...» Гордеев по-прежнему стоял у порога своего кабинета и смотрел на меня. «Пришлось идти». На всякий случай прихватила папку, самую толстую для солидности, и прикрыла ею грудь. Как только оказалась шефом за закрытой дверью, весь отдел сразу же съежился до размеров спичечного коробка и сдвинулся куда-то на периферию. Я тяжело сглотнула и выдохнула. «Да, Дмитрий Александрович». Гордеев стоял за моей спиной и дышал в затылок. Я прямо чувствовала, как от его дыхания вздыбились волоски на затылке, а по коже пронеслись мурашки. «Прекрати, слышишь?» — прошептала не без мольбы. Слава богу, отошел. Остановился у своего стола и опустил на него ладонь. Повернулся ко мне. Наши взгляды встретились, и я постаралась выдержать его взгляд спокойно, хотя женщина во мне и рванулась навстречу. Пришлось насильно надеть на нее смирительную рубашку ответственного сотрудника и погрузить в заморозку. «Этого еще не хватало!» «Слушаю вас», — произнесла официально. «Ох, кажется, получилось». Димка смотрел и молчал. Дернув кадыком, потянулся пальцами к воротнику рубашки, чтобы ослабить галстук. Еще минуту назад перед всем коллективом он был предельно собран, а теперь на его лице застыло странное выражение. «О нет, я замерла, внезапно сообразив, что ошиблась. Он не собирался со мной говорить о работе. Не сейчас. В настоящий момент передо мной снова стоял мой одноклассник и, кажется, намеревался сказать что-то не очень приятное о нас, о том, что случилось в командировке. За время декрета я пересмотрела кучу сериалов, и в воображении тут же замелькали варианты возможных слов, какие даже феечки и не снились. «Господи, только не это!» Сейчас он скажет что-то типа «прости, все было ошибкой» и о языке напомнит, который следует держать за зубами. «Все-таки шеф, ему-то слухи ни к чему. Как будто мне нужны». «Маша, я хочу тебе сказать...» Рука с папкой упала вниз, и я не выдержала вмиг, послав к черту субординацию. «Не хочу подобное слушать!» «Нет, не надо, Гордеев. Давай я сама все скажу, пожалуйста!» Взволнованно перебила Димку. «Так будет лучше. Если ты хотел меня предупредить, то не стоит. Я ни с кем не собираюсь обсуждать свою личную жизнь, а уж тем более твою. Что произошло, то произошло. Давай просто забудем. Я все понимаю, поверь. Ты мой начальник, а мне нужна работа. Мы оба забылись, но такие связи не для меня. Я точно не стану об этом вспоминать». Димка озадаченно нахмурился, а затем шагнул навстречу. Я подняла голову, моргнув. Темные глаза оказались неожиданно близко и при свете дня не собирались ничего прятать. И в них точно не было сожаления. Я не успела опомниться, а рука Гордеева оказалась под волосами и уже гладила мою шею. «Ты все не так поняла. Я не об этом хотел сказать». «А о чем?» — удивилась. «Дело не в работе и не в тебе. Точнее...» Он куснул губы. «Именно в тебе все дело. Я не хочу забывать, понимаешь? Но есть вопросы и данные обещания, с которыми я должен разобраться. Дай мне время все решить, Маша. Могу я тебя об этом просить?» Он замолчал. Я не понимала. Ничего не понимала. Что он собрался решить? Какие вопросы? Пальцы обжигали кожу, а собственные губы под карим взглядом приоткрылись в ожидании, словно жили своей жизнью. «Господи, он же прямо сейчас меня поцелует, а я позволю!» Голова закружилась от одной только мысли о его губах на моих, от коснувшегося ноздрей морозного запаха и от жара крепкой груди, но я заставила себя снять руку Димки и отступила. В груди заполошно стучало сердце. «Постой!» — догадалась, изумившись. «Ты что, сейчас оправдываешься, Гордеев? Ты?» — распахнула глаза. «Не верю. Это что, всегда так происходит после служебного романа? Все эти слова про время и отговорки? Или ты решил пожалеть именно меня, наслушавшись глупых признаний в поезде? Не надо, слышишь? Я ведь ничего у тебя не прошу, Дима. Ты все объяснил мне там, в городе, но меня перебили». «Не было никаких слов в городе. Забудь. И нет никакого «всегда». Я не собираюсь от тебя отказываться. Просто не хочу, чтобы тебя задело что-то из моего настоящего. Малина». Он вновь оказался рядом. «Как бы я хотел тебе сказать...» Но что именно он хотел мне сказать, я так и не узнала, едва не потерявшись в темных глазах Димки. В двери повернулась ручка, и она стремительно распахнулась, впуская в кабинет Гордеева запыхавшуюся Леночку Петухову. Сегодня она оказалась в красном платье и с красными губами, такая себе девушка-вамп. И судя по тому, что ворвалась без стука, она очень соскучилась по Димке. Заулыбалась, увидев его, но, наткнувшись на мое присутствие, тут же скисла, поджав тонкий рот. Меня спасла папка, которая от неожиданности выскочила из пальцев и шлепнулась об пол. Я наклонилась, чтобы ее поднять, и увидела, как один из документов, лежавший в папке, залетел под большой аквариум, важная товарная накладная. Пришлось опуститься сначала на колени, а потом и вовсе припасть грудью к полу, чтобы достать накладную из-под шкафа подставки, оттопырив пятую точку. «Черт, как неудобно-то вышло!» Зато лицо спрятала. «Нечего Петуховой глазеть на мое смущение». «Дима, здравствуй! Ты вернулся!» Радостно взвизгнула Леночка, влетев в кабинет, и по силе визга мне показалось, что она сейчас кинется Гордееву на шею. Не кинулась, но с плеча пыль смахнула. Важно положила на стол свою папку с документами и вскинула подбородок. «Ну надо же!» Уставилась на меня, обернувшись. «Опять вы? Дима, оказывается, твой инженер не только невежливая особа, но еще и крайне неловкая. Она точно на своем месте?» Хмыкнула вопросительно. «Как с такой можно работать? Эй, Мария, а вы тряпку возьмите, заодно и пол вытрите. Здесь ужасно убирают». Неловкая особа очень даже ловко поднялась и отряхнула накладную. Пору было бы обидеться, но в голове мелькнула мысль. «Рыбки в аквариуме — просто чудо, вот бы малинкам показать». Даже засмотрелась на золотую. Да я бы и дальше смотрела, лишь бы только не видеть черноволосую язву и не ответить ей пару ласковых, что так изудели на языке. Ведь чувствую, что парой не обойдется, и тогда она уж точно папе наябедничает, и прощай ГБГ-проект и рабочие перспективы. Я уже собралась плюнуть и гордо уйти, а точнее сбежать, когда услышала ледяное гордеевское. «Лена, извинись перед Марией. Немедленно». «Что?» «Ты слышала. Никто не давал тебе права врываться в мой кабинет, когда у меня важный разговор с моим инженером, и тем более его оскорблять». «Дима, ты серьезно?» Тут и я удивилась вместе с Петуховой. «Он это серьезно?» Но Гордеев расставил все точки над «и». «Серьезнее некуда. Или ты извинишься, или я буду вынужден закрепить за отделом другого бухгалтера». «Но я думала, мы с тобой...» «Что мы с тобой?» «Вместе». «Так, а вот про это мне точно лучше не знать. Хватит с меня и слухов». «Я пойду», — Бойко предложила, попятившись к двери. Затараторила. «Спасибо, Дмитрий Александрович, что выслушали. Не буду мешать. Все поняла, все исправлю. Как только внесу изменения в списки и Игорь одобрит, сразу же покажу вам. Ой!» От волнения, развернувшись, чуть в стену не влетела. Схватившись за спасительную ручку, задергала дверь на себя, забыв, что она открывается в сторону офиса, как вдруг услышала за спиной рык Гордеева. «Стоять, Малинкина! Я вас не отпускал!» «Так что мы вместе, Лена?» Холодно обратился он к девушке. «Закончи мысль, пожалуйста». На Петуховой лица не было, и, если честно, я бы тоже поостереглась попасть рассерженному Димке на глаза. «Ледышка, да и только!» «Работаем», — сконфуженно пролепетала Леночка. «Вместе». Я стояла рядом, и ей было неловко. Я бы на ее месте вообще сквозь землю провалилась. Или послала Гордеева к черту, вздумай он меня так распинать. «Вот именно. В одной команде. А значит, я требую от всех сотрудников взаимного уважения. Здесь прекрасно убирают, Лена, а перед Марией стоят совершенно другие задачи. И на сегодняшний день она отлично с ними справляется». «Ох, это он зря. Я имею в виду, заикнулся о взаимном уважении. Лично я уважать эту Петухову ни капли не собиралась. И слушать ее извинения тоже». Пока внимание Димки сосредоточилось на дочке технического директора, приоткрыла дверь и выскользнула из кабинета. Пробежав через офис, юркнула в свою рабочую загородку и выдохнула. «Ну и дела. Не думала, не гадала, а, кажется, отныне нажила себе врага. Конечно, приятного мало, но интересно, надолго ли хватит моего терпения? Кусаться Леночка привыкла, а вот я точно молчать, как Валя Галанина, не смогу». «Эй, Машка! Ты чего выскочила из кабинета, как ужаленная?» Выглянул Юрка из загородки, почесал любопытный нос. «Наш тебя что, отчитал?» И такая жажда новостей в глазах, хоть бери и корми ложкой, все проглотит. «Еще как!» — соврала как на духу, даже глазом не моргнула. «Ух, излющий! По первое число!» «За что?» — изумился Шляпкин, чуть со стула не упал. «А за все? Где наш отчет по СНИПТехпромгазу по всем последним проектам? Нет его, а кто обещал еще неделю назад сдать?» «Ну я». «Вот, а не сдал. Где рациональные предложения по участию в тендерах и анализ рынка от перспективных инженеров?» «Нету пока». «То-то же, а еще такой говорит мне, много болтаете на рабочем месте, Малинкина, я все вижу. Премии не хочешь, Мария?» «Так я лишу». «А еще что?» Глаза Юрки распахнулись. «Премию мы все ждали, как восьмое чудо света. Не очень-то СНИПТехпромгаз нас баловал». Я вздохнула. Сказал, что если еще раз увидит, как Шляпкин тырит в подсобке его любимый кофе, самолично с ним в подъезде разберется. Как мужчина с мужчиной. «Да ты что?» Сглотнул Юрка, втянув шею за перегородку. Только глаза остались. «Так и сказал». «Ага». «А как он узнал-то? Я же никому не говорил». Шляпкин сообразил, что проболтался и покраснел. «Ну, подумаешь». Шмыгнул носом. «Взял пару раз. Да он его сам глушит литрами. Жалко ему, что ли?» «Так он и покупает для нас, потому что не жалко. «Разве нет?» Я посмотрела на друга с укором. «И себе покупает». «Эх, Юрка!» — покачала головой. «Шляпа ты! Ничему тебя жизнь не учит. В чужом огороде капуста всегда вкуснее». «Ты на что это намекаешь, Машка, что я козел?» «Я не намекаю, а прямо говорю. Кончай таскать чужое. Не хватало еще, чтобы Дмитрий Александрович нас всех за тебя пропесочил». Сколько мы на прошлой работе пытались Шляпкина отучить заглядывать в чужие шкафчики, не получилось. Холостяк Юрка жил в общежитии с 15 лет, и вечно у него не было ни чая, ни сахара, ни кофе. Благо, коллектив женский. Разве единственному мужчине откажешь? Вот и здесь который раз замечала, что кофе у Юрки пах подозрительно вкусно, как гордеевский, с легким оттенком шоколада и миндаля. Причем в последние дни все чаще. «Да пошутила я!» Жалилась над парнем, увидев, как он спал с лица и побледнел. «Выдохни, Шляпкин». Не заметил он. «А вот отчет и анализ делать надо. Совесть имей, я сейчас за списки засяду, одна не справлюсь». «Ну, Машка, ну, подруга, я тебе припомню». «Ага». Я отвернулась, дернула мышкой, активируя документ, и стала печатать. «Вот как печенье мое будешь трескать, так обязательно и припомни. Кстати, у меня сегодня вкусное, хотела тебя угостить. Привезла из командировки». Цок-цок-цок. Из кабинета Гордеева выскочила красная, как помидор, Леночка и промчалась мимо. Даже не посмотрела в мою сторону. И, конечно же, не извинилась. Ну и ладно, как-нибудь и без ее извинений проживу. Я вздохнула, разогналась и уже через 5 минут с головой ушла в работу, напрочь позабыв о Петуховой. Объем предстоял большой. На носу маячил Новый год, и буряк переживал. А еще хотелось к празднику все подогнать и с чистой совестью уехать с малинками в деревню к бабушке. Отоспаться там и покатать детвору на санках. Ох, не нюхал Шляпкин шанишки моей бабули на молочке. Такая вкуснота! Заработалось так, что и не заметила, как на моем столе оказалась чашка с горячим кофе. Защекотала ноздри ароматом сладкого миндаля. Увидев ее, я огляделась, поднялась со стула и заглянула за перегородку к Шляпкину. Покосилась подозрительно на парня, который так усердно выводил на экране монитора красно-зеленый график, что даже не моргал. Странно. Что это случилось с Юркой? Подлизывается ко мне или, может, проверяет? Что он еще придумал? А потом внезапно догадалась, чашка-то Димкина, та самая белая фигурная, на которую я водружала должностные инструкции. А как догадалась, так рот и открыла. Неужели это Гордеев ее сам принес? Мне? Да нет, быть такого не может. Он же занят, да и вообще гости в отделе ожидаются. Вон сколько шумихи вокруг. Разве до подобной ему ерунды? Но кофе стоял перед носом, исходил паром и пах восхитительно. В общем, я подумала-подумала и выпила. Отнесла чашку на кухоньку, но, конечно, Димку там не застала. Зато печеньем подкрепилась и Юрке оставила. А после обеда в отдел заглянули обещанные важные гости. Делегация из 6 мужчин, среди которых находился переводчик, и наш технический директор Вадим Спиридонович, отец Петуховой. Кто из них был генеральным, так и не поняла, но один из мужчин мне показался смутно знакомым. Компания важно прошествовала по отделу и скрылась в кабинете шефа. Через час все вышли и забрали Гордеева с собой. До конца рабочего дня он так и не вернулся, а когда уже дома я легла спать, на телефон упало сообщение от знакомого абонента. «Спокойной ночи, Малина». И троеточие в конце. Он что, издевается? И как мне теперь уснуть? Дети спали в своей спальне, вокруг стояла тишина. Ну чем полночь, не время для глубоких мыслей и погружения в себя? Положив ладонь под щеку, уставилась в окно. Вздохнула, так ничего за ним и не разглядев. «Спокойной ночи, Гордеев». Пожелала мысленно, а вот написать не решилась. Не хочу на что-то надеяться. Неправильно это. Не хватало еще и мне превратиться в Леночку Петухову. Забегать без стука в кабинет Димки и смахивать невидимую пыль с его плеча, как будто у меня есть на это право. А вдруг у них тоже что-то было, но при мне она постеснялась признаться. Такому, как Димка, запросто не скажешь и на пальцы им не повертишь. Гордеев делает только то, что хочет. А что он хочет? Точнее, чего не хочет? А не хочет он, как сам сказал, от меня отказываться. Время ему нужно, видите ли, чтобы я осознала перспективы такой связи. А точнее, их отсутствие. и смирилась с приключением без обязательств и без претензий. Лучше сразу все решить. Я же не глупая, понимаю, что нечего ему мне предложить. Только вот мне это приключение зачем? У меня дети, дом, своя маленькая семья. Ну и что, что любви хочется? Да еще такой, чтобы до звезд в глазах. Нельзя мне бросаться в отношения, как в омут. Ох, нельзя, чтобы потом не реветь. Еще полежала, еще подумала. Или можно? Кто меня осудит? Ведь я никому и ничего не должна, как сказала феечка. Только себе. А себе-то я могу признаться, что испытать еще одну такую ночь, какая случилась с нами в гостинице, ой, как хочется. Так может не ругать себя после. Не мучиться угрызениями совести. Хоть раз в жизни взять и ухнуть в омут с головой и ни о чем не жалеть. «Вдруг я всю жизнь буду одна?» Рука потянулась к телефону и включила экран. Димка видел, что я прочла сообщение. «Что, если он ждет ответа? Просто пожелаю ему хорошего сна и все. Что тут такого? Не я же первая начала?» Внезапно улыбнулась. «Эх, была бы я посмелее, я бы ему тоже ответила и проучила, как мне подобные сообщения писать. Сделала бы фотографию себя любимой в неглиже». Отослала бы со словами «Сладких снов, Дима!» и пожелала спокойного сна. Интересно, ворочался бы он после этого так же, как я, мучаясь мыслями? Прыснула смехом, представив фотографию, а потом испугалась. «Нет, лучше ему мою ночнушку не видеть, не буду позориться». Ничего ужасного, конечно, но слишком уж она простенькая для подобных выходок. Никакого шелка и кружев, хотя спать удобно. Сами понимаете, розовый горох с тонким кантиком, он больше для уюта, телесного и душевного, а не для соблазнения. Господи, и что за смелые мысли витают в моей голове? Хорошо, что никто не слышит. Завтра вставать рано, а я тут лежу и думаю о шефе. Вспоминаю, не пойми о чем. Но все-таки, а что он хотел мне сказать, там, в кабинете? Может, написать и спросить? Любопытно, он один сейчас или нет? А вдруг нет? Тогда зачем он мне пишет? Я представила рядом с Димкой красивую блондинку, тонкие руки на крепкой шее и губы на груди. Как она ему что-то шепчет, ласкаясь. Так задумалась, представляя картину, что чуть телефон из руки не выронила, когда на экране всплыло еще одно сообщение от Гордеева. «Думаю о тебе. Спи, смайлик». «Что? Да он же видит меня в сети!» Ахнув, быстренько отключила телефон и спрятала под подушку. Придавила сверху щекой. «Не буду отвечать. Вот еще придумал». Ночью опять снился Димка. В зимнем лесу и, конечно, в одном полотенце. Теперь я видела его лицо так отчетливо, словно это и не сон был вовсе, а явь. И слышала все слова. И так сладко звучало это его «Маша, Маша». Когда выходил из тумана и прижимал к себе, что просыпаться не хотелось. Ох, и приснится же. «Мам, а можно я возьму в садик КамАЗ?» «Лёш, у него же колеса и кабина отваливаются. Лучше одевайся быстрее, опоздаем». «Ну и что? Зато кузов поднимается. Мам!» «Что? А наклейки с машинками можно, которые дед Коля купил?» «Бери!» «Мам, а у меня ранка на пальце. Меня вчера Антон укусил. А он не заразный?» «О, Господи, Даша, что еще за ранка? Покажи, зачем он тебя кусал?» «А я ему раскраску не дала. Он там гадости рисует. Мам, а можно я его маме пожалуюсь?» «Нет, Даша, я ябедничать некрасиво. Я с воспитателем сама поговорю». «Тогда я его тоже укушу. Так нечестно!» «Я тебе укушу. Одевайся живо!» «Лёшка, ты куда убежал? Где носки? Твою ж петрушку, я же тебе только что их дала! Дашка, хватит дуться! Не сиди! Надевай колготки!» «Мам, я не хочу синие, я хочу розовые!» «Алло, феечка, ты случайно не на машине?» «Машка, что, проспала?» «Ага, жуть! Наташ, выручай! Опаздываю, просто катастрофа!» «Еду, выходи!» Это чудо, но на работу я успела вовремя, правда, Гордеев уже все равно был на месте. Угрюмый и хмурый стоял возле руководителей групп и что-то выслушивал. На широких плечах красиво натянулась рубашка, губы сжаты. Заметив меня, впился темным взглядом, как коршун. Я тут же поспешила скрыться из поля его зрения. «Она что, сегодня не в настроении? кивнула Манана в сторону мужчин. «Наверное, взбучку от начальства получил. У Носкова в группе два проекта зависли из-за договорного отдела. Точно прознали». «Говорят, Дмитрий Саныч с главным поссорился». Грустно вставила Валечка и вздохнула. «С ума сойти, и чем он думал?» Я навострила уши. «А ты откуда знаешь?» «Так Жанна Арнольдовна позвонила. Сказала, что вчера на совещании в кабинете коммерческого копья ломались, и перья летели просто ух! Какой-то заграничный контракт срывается, а что к чему, не ясно». В общем, мы все разбежались по рабочим точкам и постарались вести себя тише воды, а перед обедом Гордеев снова уехал и не возвращался до вечера. Когда стрелка часов показала 17:00, конец рабочего дня, весь отдел остался сидеть на местах. И в 6 часов все еще работали, стараясь подогнать работу к сроку. К 7:30 стали понемногу расходиться, а к 7 часам в отделе остались только мы с Юркой. И то потому, что Валечка напуталась с технической документацией и расстроилась до слез, и мы со Шляпкиным остались ее прикрыть. «Юр, мне нужны сертификаты соответствия по договору с партнерстрой». «Подожди. Есть, сбросил. Тебе долго еще?» «Сейчас просмотрю и сохраню в папке. Завтра подробнее разберусь. Лучше скажи, ты акты с Верки из бухгалтерии получил по гидропрессам?» «Я нет, но Петухова должна была сегодня принести документы шефу. Завтра спрошу». «Маш?» «А?» «Я в кухню, хлебну кофе и собираюсь». «Давай, я скоро». Минут через 10 все рассортировала и закончила. Выключила компьютер, надела сапоги и натянула шапку. Бросив телефон в сумку, выбежала из загородки и уже в проходе наткнулась на Гордеева. Димка только что вошел в офис в расстегнутом пальто с мороза и остановился в шаге от меня. Я тоже встала, как вкопанная. «Дмитрий Александрович?» — выдохнула растерянно. Почему-то пустой, полутемный офис тут же заставил сердце забиться чаще, как будто снова оказалась с Гордеевым за закрытой дверью. «Маша?» — удивленно спросил Димка. «Ты почему здесь так поздно?» «Работу заканчивала, но уже ухожу. А ты?» «И зачем спросила?» «Хотел посмотреть, кто в офисе. Я привык уходить последним». Мы стояли и смотрели друг на друга. Я понимала, что должна идти, что где-то там в подсобке меня ждет Юрка, но не могла сделать и шагу. «Маша?» Гордеев шагнул навстречу и погладил мою щеку большим пальцем. «Я так соскучился». У меня внутри все задрожало, и колени подогнулись, и от голоса, и от прикосновения. И словно время остановилось, и звуки исчезли от этого его тихого «Маша». Я подняла подбородок и моргнула, глядя, как ко мне приближаются темные глаза. Неужели я куда-то спешила и что-то хотела? Не помню. Сейчас мне хотелось одного — остаться у этих глаз в плену. «Эй, Машка, ты собралась? Все выключила? Я уже. Давай до остановки провожу». За спиной Гордеева хлопнула дверь, и в офис из коридора заглянул Юрка. Меня притянуло к Димке как магнитом и так же стремительно отбросило назад. «Ой, Дмитрий Александрович, вы вернулись?» — удивился Шляпкин, заметив начальство, и виновато оглянулся в сторону подсобки, из которой за ним тянулся шлейф аромата кофе. «А мы тут с Малинкиной того?» Он неуверенно кивнул в сторону. «Чего того?» Глухо сглотнул Гордеев. Я стояла ни жива, ни мертва, прижав сумку к груди и затаив вдох. Еще какая-то секунда, и Юрке бы открылась совершенно другая картина, в которой мы бы точно его не заметили. И вряд ли бы потом мне удалось переубедить друга в том, что ему все показалось. «Так это, задержались немного, говорю, на благо родного отдела, вдвоем». Губы Димки поджались. «Но уже уходим, правда, Маша?» Я очнулась, еще как уходим. Проскользнула мимо Гордеева к двери и надела пуховик. Дернула Юрку за собой. «Да, до свидания, Дмитрий Александрович, до завтра». «Странный он какой-то», — заметил Шляпкин, когда мы остановились с ним возле лифта и оба выдохнули. «Как будто не рад, что мы остались. А сам на планерке что пел? Сроки, сроки. Доверие заказчика прежде всего. Его-то это однозначно должно устраивать, разве нет?» «Не в нас дело, Юр. Ты разве не слышал, о чем Галанина говорила? У них ссора с главным. Мы тут обижаемся с тобой, а вдруг там у них все серьезно? Может, он пострадать в отдел вернулся, а ему помешали». «Может, и так, конечно. Просто мне показалось». «Что?» «Что ему не понравилось то, что мы вместе». Озадаченно хмыкнул Юрка. Я сначала икнула, а потом натянуто хихикнула. «Да ты что? Ему-то какое дело? Где он и где мы? Это же ГБГ-проект. Да мы с тобой здесь вообще этот, как его, офисный планктон, вот. Сдались мы Гордееву». Шляпкин вдруг толкнул меня локтем в бок, и я замолчала. Притихнув, оглянулась. За нами стоял Димка и смотрел на меня. Так втроем и вошли в лифт. В лифте Юрка попытался схохмить, чтобы разрядить обстановку, но ничего не получилось. Сейчас от Гордеева веяло холодом без тепла, и анекдот он не понял. Когда вышли из здания компании, мы со Шляпкиным повернули к остановке. Там и распрощались. Юрка сел в маршрутку, а я запрыгнула в переполненный автобус и уже через 10 минут бежала по обледеневшей тропинке к детскому саду. К ночи морозец стал заметно кусать за щеки. «Ох, кажется, сейчас и мне от воспитателя влетит». Как я и боялась, в дежурной группе остались только мои малинки. Хорошо, что уже собранные и одетые, дети ждали на игровой площадке, бегая по снегу друг за дружкой вокруг горки. Там их и забрала. Поймав за руки, поправила шапки, проверила носы, подтянула шарфики и заторопилась бегом к выходу. Споткнулась вдруг, увидев за воротами детского сада знакомый автомобиль Гордеева. Или показалось? Сердце предательски трепыхнулось. Нет, не показалось. Димка вышел из черного Порше и широко распахнул перед нами заднюю дверь. «Садись, Малина. Отвезу вас домой, поздно уже». И вроде бы спокойно сказал, а так, что и не поспоришь. Словно мы все еще находились в пределах офиса. И как он меня нашел? За автобусом ехал, что ли? Или случайно? «Дима, спасибо, но мы сами». «Садись, Маша, не морозь детей». Малинки с любопытством скинули головки, когда Гордеев забрал у меня сумку и спрятал внутрь салона. Застыли, ожидая моего решения. «Ладно, залезайте», — разрешила детям. Но не спорить же с Димкой на их глазах. Взглянув строго на шефа, и сама села сзади. «Нам сегодня повезло. Нас сегодня домой дядя Дима подвезет». Дядя Дима закрыл дверь, обошел свой Порш и сел за руль. Мягко вырулил автомобиль на проспект и поехал знакомой дорогой. «Ух ты, мам, здесь так тепло!» С восторгом пискнула Дашка. Сиденье было мягкое, удобное, и дочка с удовольствием хлопала по нему ладошками. «А у дедушки в машине печка барахлит», — важно заметил Лёшка. Как настоящий мужичок, он осмотрел салон и тут же сменил тему. «Мама, а ты почему так долго не приходила? Я кушать хочу». «И я хочу». «Потерпите немного. Скоро приедем домой и поужинаем». «Мама, а Антон Ябеда? Я с ним ни за что не буду дружить». «Почему, Даша?» «Потому что он трус. Сам кусается, а когда я его укусила в ответ, он папе пожаловался. Плакса. И теперь его папа хочет с тобой поговорить. Мама, ты же не боишься его папу?» «Нет, не боюсь». «И в угол меня ставить не будешь. Он первый начал». «Даша, не придумывай!» Я с удивлением посмотрела на дочь. «Когда это я тебя в угол ставила? Но кусаться нехорошо, особенно девочкам». Ехать к дому было недалеко, мы уже подъезжали, и, заметив издалека знакомую вывеску супермаркета, я попросила Димку остановиться. «Слушай, Гордеев, ты нас высади возле магазина, а дальше мы сами дойдем. Мне еще продукты купить надо». «Хорошо». Но когда проехали мимо нужной остановки, сначала с недоумением оглянулась, а затем наклонилась к парню. «Эй, Гордеев, вообще-то ты проехал». «Я знаю, Малинкина». «То есть?» — моргнула. «А куда мы тогда едем, Дима?» Мы проехали еще целый квартал, прежде чем я получила ответ. «Ужинать, Маша». Ресторан, в который нас привез Гордеев, оказался отдельно стоящим зданием с неприметной вывеской, красивым внутренним интерьером, уютными залами и наверняка дорогой кухней, потому что официант встретил нас и проводил за столик как важных гостей. Зайти внутрь заведения я согласилась не сразу. Выйдя из машины вслед за Димкой, даже голос повысила, пытаясь уговорить его вернуть нас домой, но произвести впечатление на невозмутимого Гордеева не удалось. Район был незнакомым, и где я находилась, понятия не имела. А вот детей, кажется, неожиданное приключение целиком захватило и увлекло. Они горошинками выкатились из автомобиля, когда Димка открыл им двери и с любопытством поглядывали по сторонам. В преддверии Нового года в ресторане уже появилась нарядная атрибутика, и все вокруг дышало легкой атмосферой зимнего праздника. Чтобы осмотреться, им хватило первых 5 минут, а потом внимание малинок полностью и совершенно неожиданно для меня завладел Гордеев. Причем ничего особенного для этого не делая, вот что удивительно. В темноте салона Porsche дети парня особо не рассмотрели, ни первый, ни второй раз. А сейчас, когда мы все разделись в гардеробе ресторана, и он помог мне снять пуховик, просто таращились на него, вскинув головки. Видеть рядом со мной мужчину они не привыкли, и Димка, одетый с иголочки, высокий и широкоплечий, производил впечатление. Лёшка, оказавшись за столиком напротив Гордеева, даже рот открыл от восхищения. Впрочем, Дашка тоже не отставала. Я села между детьми и не вытерпела. «Послушай, Гордеев, я себя ужасно чувствую и не понимаю, почему мы здесь». Димка снял пиджак и ослабил галстук, тоже сел за стол. «А почему нет? Твои дети проголодались, а здесь хорошая кухня, здоровая и качественная. Я этому ресторану доверяю. К тому же наверняка у них есть детское меню. Не думаю, что фастфуд был бы лучшим решением. Ты ведь так не считаешь?» Я так не считала, но собиралась сказать совершенно о другом. «Нет, конечно, но я сейчас о доме говорю. Я бы приехала и приготовила ужин. Как делаю всегда. Ты же не думаешь, что я держу детей голодными?» «Не думаю, но сегодня ты бы его приготовила намного позже». Гордеев взял папку меню и стал листать. Не глядя на меня, договорил. «Давай считать, Маша, что этот ужин — моя благодарность своему инженеру за то, что он задержался на работе. Меня устраивает, как ты работаешь». Я хмыкнула. «Надо же, как у него все просто». «И что? Я могу об этом ужине похвастаться в отделе, как о поощрении шефа моих профессиональных качеств? А завтра вечером, надо понимать, ты повезешь ужинать кого-то другого? Нашим девушкам такой подход точно понравится». «Нет, не повезу». «Тогда зачем, Дим?» Я наклонилась вперед, и мне удалось поймать его взгляд. «Это все слишком, понимаешь? Вот эти игры с рестораном. Мне было бы лучше, если бы все закончилось с нашим приездом в город». «Ну все», — сказала. Откинула плечи на мягкую спинку стула и поправила у виска волосы. «Надеюсь, мы друг друга поняли». Оказалось, не совсем, потому что Гордеев серьезно ответил. «Это не игры, и даже близко не они». «Тогда что? Прости, но в премиальный ужин я не верю. Не так уж долго я с тобой работаю, могу и разочаровать. Или, может, ты хочешь, чтобы я тебя отблагодарила за приглашение? Как?» Гордеев сердито дернул желваками, но остался невозмутим. «Маша, просто поешьте, ладно?» Сухо ответил. «Без благодарностей. Я так хочу». Он отложил меню в сторону и подозвал официанта. Сказал, самостоятельно определившись с выбором, видимо, понял по выражению моего лица, что я от гордости готова сживать разве что салфетку. «Пожалуйста, принесите детям суп с домашней лапшой, зеленью и воздушными куриными фрикадельками. 2 шашлыка из цыпленка и горячие гренки с сыром». «Хорошо. Что на десерт?» «Сырники с малиновым вареньем и взбитыми сливками. И, пожалуй, какао на молоке с маршмеллоу». У детей от звука последнего слова загорелись глаза и растянулись улыбки. Если бы они могли, они бы запрыгнули на стулья и сплясали, а так только попами от радости задвигали, словно у них там пружинки. Но и без того ладошки хлопали по столу. «Мама, мама, ура, маршмеллоу! Мама, ура, я люблю маршмеллоу! Мама, мама, а я люблю шашлык!» «Тише!» — шикнула тихонько на малинок. «Даша, Алексей, не шумите! Вы же не первый раз ужинаете. Ведите себя хорошо!» «А родителям что принести?» — улыбнулся официант, записывая заказ в блокнот, и одарил нас с Гордеевым дежурной улыбкой. «Могу предложить фирменное блюдо — карпаччо из тунца с кремом из фенхеля и мандарина. Вашей жене наверняка понравится!» Обратился он к Димке, и я проглотила язык, внезапно сообразив, как мы выглядим со стороны, и, кажется, покраснела. Гордеев ответил спокойно, словно и не заметил чужой ошибки. «Нет, спасибо. Принесите нам, пожалуйста, отбивные из телятины, картофельное пюре греческий салат и апельсиновый сок. А на десерт девушки – тирамису. Спасибо». Когда официант отошел, заметил мне, между прочим. «Перестань смущаться, Малина. Здесь никому до нас нет дела. Я действительно хочу вас просто угостить». Дела, может, и не было, но настроение вот прямо рухнуло. И ведь не все объяснишь Димке. Да и не все он поймет. И заметит далеко не все. Лёшка вот продолжал смотреть на него с восторгом, а у Дашки при слове «родителям» будто в голове что-то щелкнуло, и во взгляде появилась чисто женская озадаченность. «Умная она у меня, иногда вот даже слишком». «Ладно», — согласилась. Позвала детей, выходя из-за стола. «Пойдемте руки вымоем, что же мы совсем забыли?» «А дядя Дима?» — обернулась Дашка. «А у дяди Димы руки чистые». Поймав теплые ладошки в свои, коротко взглянула на парня. Он вообще весь на редкость идеальный. Когда вернулись, уже принесли суп и гренки, и дети с удовольствием принялись уплетать. Действительно проголодались. Нас с Гордеевым повар тоже не заставил ждать, и совсем скоро принесли ужин. Все пахло изумительно, особенно отбивная, и я, помявшись, глядя на то, с каким аппетитом едят Малинки и Димка, и себе отрезала ножиком кусочек. Проглотив, потянулась еще за одним. «Маша, может заказать шампанское или вино? Хочешь?» «Нет, спасибо». «А что-нибудь из фруктов?» «Не надо, Дим, я правда не хочу, всего достаточно». Мы так увлеклись, переглядываясь с Гордеевым и постепенно затягивая друг друга в немой разговор, что оба не заметили, как к нашему столику подошла молодая пара. Крупный полноватый парень и тонкая высокая девушка, на полголовы выше своего спутника, приклеившаяся к нему рукой, как щупальцем. Хорошо одеты, они держались с тем пафосом, который отличает отмеченных финансовой удачей людей от всех остальных, и, конечно же, не посчитали нужным пройти мимо. А впрочем, Димка тоже принадлежал к этому кругу. Наверное, поэтому он не удивился, когда его окликнул знакомый. «Дима, привет, старина! Давно ты сюда не приходил, не ожидал тебя здесь встретить». На секунду мне показалось, что Гордеев не ответит. Задержался он с рукопожатием, но все-таки сказал. «Здравствуй, Влад. Да, давно, не было повода». «Я слышал, что Александр Игоревич в городе, мне отец сказал». «Да, приехал несколько дней назад». «А ты что же?» «А я, как видишь, здесь и не один». Парень видел и очень отчетливо. Он с интересом на нас посматривал, особенно на Малинок. Я же на себе ощущала любопытный женский взгляд. «Вижу». Он кривовато улыбнулся Лёшке, когда тот поднял голову и подмигнул моему сыну. «Какие милые дети. А случайно не твои?» Хохотнул не к месту. «Похоже». Кто и на кого похож, не поняла. Как не поняла и самой шутки, видимо, парень изрядно выпил, но напряглась, отложив столовые приборы на тарелку. Заметив, как в свою очередь напрягся Димка, прямо глядя на знакомого, я встала, улыбнулась и протянула незнакомцу руку. Не хватало еще, чтобы у Гордеева были неприятности по моей вине или слухи пошли. «Здравствуйте, я Мария, одноклассница Димы. Мы с ним 100 лет не виделись, а тут случайно встретились. Вот и решили посидеть, поговорить. Сами знаете, как это иногда бывает, когда есть что вспомнить». Парень руку пожал, но отпустил не сразу. Дал себе время меня рассмотреть и оценить. «Нет, не знаю. Интересно, наверное». Это прозвучало с любопытством и со странным подтекстом, от которого мне стало не по себе. Гадко как-то. Голос Димки просел. «Маша, сядь, пожалуйста. Ты не обязана ни перед кем отчитываться и что-то объяснять. А тебе, Влад, пора идти. Всего хорошего». «Что?» — удивился парень. Обстановка за столом словно опустилась до точки замерзания, и дети тоже застыли. «Я сказал...» — холодно повторил Гордеев, развернувшись к знакомцу. «Если ты не понял, не твоего ума дело, с кем я здесь сижу. Рад был тебя видеть, а сейчас я занят. В следующий раз, когда захочешь подойти, уважай мое личное время». Парень посмотрел на Димку, и когда я уже испугалась, что сейчас быть ссоре, вдруг рассмеялся. «Ладно, как скажешь, Дима, еще пересечемся». Он обнял девушку и направился к выходу, а я как стояла, так и села, не зная, что сказать. осадок от встречи остался такой же неприятный, как выражение лица парня. Хорошо, что защебетали малинки, тут же позабыв о незнакомце. «Мама, а можно нам какао? Мы уже все съели». «Мама, такие сливки вкусные, хочешь лизнуть?» Я смотрела на Гордеева. Он смотрел на меня. Не знаю, о чем думал, но явно никуда не спешил. Я душой чувствовала, что за любопытством полноватого парня что-то стояло, но что именно, думать не хотела. Не для меня эти мысли и уж точно ответы на вопросы. Похоже, мне просто пора домой. «Да, пейте, дети, нам скоро пора уходить». В горле пересохло, аппетит пропал. Я потянулась к бокалу с соком, как вдруг Гордеев подался вперед и накрыл горячей ладонью мои пальцы. От неожиданности я вздрогнула. «Маша, забудь и больше никогда не оправдывайся. Я знаю, что делаю». Похоже, он и правда знал. Подозвав официанта, попросил его упаковать с собой десерт и попросил счет. Всю дорогу к дому молчал, позволяя малинкам без умолку щебетать, а когда пришла пора прощаться, вручил мне в руки пакет с угощением. «Спасибо за вечер, Маша». Я помялась. Почему-то возражать расхотелось, особенно после того, как он осадил парня. Да и ужин в целом удался, пусть и оказался незапланированным. Во всяком случае, дети точно остались довольны. «Это тебе спасибо», — я обняла малинок. «Дети, что надо сказать дяде Диме?» «Спасибо». «Спасибо, дядя Дима, а ты еще приедешь?» Это спросила Дашка, и я чуть не упала в сугроб от вопроса дочери. «Спасибо, Лешка выручил», задергал за руку, заглядывая в лицо. «Мам, я в туалет хочу! Мама, ну пошли домой!» В таких делах сын не шутил, и следовало поторопиться. Да и поздно уже для прогулки. Самое время возвращаться в дом и укладывать детей спать. «Сейчас уже идем, сынуль, я только попрощаюсь». Я отступила в сторону подъезда и обернулась к Гордееву. «Ну пока», — неожиданно для себя улыбнулась. «Если и случилась какая-то неловкость в ресторане по моей вине, не хотелось, чтобы он о ней помнил. Мне пора». Гордеев стоял молчаливый и серьезный, сунув руки в карманы расстегнутого пальто, словно его не брал холод, и также серьезно ответил. «До завтра, Маша. Идите скорее, а то замерзнете». И мы ушли. Я больше не оборачивалась, но пока поднималась в квартиру с сумкой и пакетом в руках, думала о том, какие же мы все-таки странные создания, женщины. Сами себя понять не можем, куда уж там мужчинам. Вот даже взять сегодняшний вечер, меня и Гордеева. Сначала я возмущалась, что в этом вечере появился Димка, потом боролась с гордостью, а когда пришло время расставаться, неожиданно поняла, что расставаться-то совсем не хочется. Вот нисколечко. А хочется совсем другого, того, о чем говорила феечка. Снова забыться в ночи и ни о чем не думать. Ни о людях, ни о слухах, ни о том, что с нами будет после. Но малинки тянули домой, завтра ждала рабочая суббота, а значит, следовало помнить, что я прежде всего мама, которой надо прокормить свою маленькую семью. Вернувшись в квартиру, раздела детей, выкупала их и уложила спать. Они, бедняжки, за долгий день в детском саду так устали, что, оказавшись в кроватках, практически сразу же уснули. Уже сама расчесавшись и переодевшись ко сну в ночную рубашку в горошек, по какому-то наитию подошла к кухонному окну и выглянула на улицу. Черный Порш все еще стоял под окнами, такой же вызывающе гордый и серьезный, как его хозяин. «Странный ты, Гордеев, знать бы, что у тебя в голове. Ведь наверняка тебе есть куда возвращаться, а может, даже есть кому. Так почему ты все еще здесь?» Поколебавшись, все же взяла в руки телефон и, пока не передумала, отправила сообщение. «До завтра, Дима, спокойной ночи». И вроде бы ничего такого не сказала, а словно призналась в чем-то глубоко личном, живущем надеждой, отчего ослабели пальцы. Не знала, ожидать ли от Димки ответ, но он написал сразу же. «Мне нравится, когда у тебя распущены волосы». Господи, разве можно гореть от жара прочитанных слов, вспыхивать, будто спичка, поднесенная к огню? Оказалось, что можно. Что вид близости может быть вот такой, состоящий из нескольких слов переписки. Охнув, отшатнулась от окна и выключила свет. Но прежде чем накрыться одеялом и уснуть, еще несколько раз перечитала слова. Сладких снов, малина. Спи. Сладких. Обняла подушку, закрыла глаза и спрятала в нее тихий вздох. Знал бы он, как я одновременно жду и боюсь этих снов, сладких и манящих, возвращающих меня к нему. Потому что наступит утро и придется проснуться, а в действительности сладость часто соседствует с горечью. Не обмануться бы с послевкусием. Утром детей не будила. Приехала мама, и я убежала на работу. Чудом не опоздала, неожиданно столкнувшись в лифте здания компании с Гордеевым. Забежала в распахнутые двери подъемника в последний момент, юркнув за незнакомым мужчиной, и напоролась сначала на знакомый аромат одеколона, а затем и на карий взгляд. Тут же стремительно повернулась к шефу спиной, пряча смущение от других сотрудников, чувствуя, как этот взгляд прожигает затылок. «Малинкина, подожди!» Я споткнулась, но шаг убавила, позволила Димке себя догнать. «Да, Дмитрий Александрович». Мы остановились перед родным отделом и повернулись друг к другу. Встретились глазами. Он не знал, что сказать, а я не знала, что ответить. Выдох Гордеева получился вымученно тяжелым. «Маша, послушай, я...» Он смотрел на мои губы, но договорить не успел, хотя на этот раз помешала отнюдь не Леночка. Время было без 8:05, и с лестницы в коридор вошли Юрка с Мананой. Вчера вечером Шляпкину и так много чего показалось подозрительным в поведении Гордеева, а Манана и вовсе слыла той еще сплетницей, и я затараторила, желая избежать лишних вопросов сотрудницы. «Дмитрий Александрович, извините, что отвлекаю, но я по делу. Мне бы акты сверки получить от Петуховой, по гидропрессам, чтобы список по проекту «Партнерстрой» закрыть. Это можно сделать? Очень надо». «Ой, привет, Шляпкин! Привет, ребята!» Широко улыбнулась подошедшему Юрке и пропустила их с Арестави в отдел. «Привет, Маш!» Но поговорить с Димкой все равно не получилось. Следом шли ребята-инженеры из соседней группы Носкова. С некоторыми из них мы договорились с утра обсудить заказы, и я кивнула в сторону офиса. «Ну, я пойду, надо все успеть». Димка помрачнел. «Конечно. Идите, Малинкина». И почему в его голосе мне послышалась почти боль?